Может, тут какой-то подвох? А визы? Пролепетал я в трубку. Для вас виза уже имеется. Вы позвонить сегодня вечером, не позднее, Алёне. Алёна у нас в компании занимается визами и билетами. И скажет, кто едет с вашей стороны вместе с вами. А когда вылет? Вылет среда, утро. Время уточните, я бы просил вас у Алены. Она же привозит вам аэропорт билет, паспорт и деньги. Я все-таки ожидал каверзы, потому еще раз уточнил. И в мои обязанности во время поездки входит только переводить беседу нашего социолога на официальном представлении. И это все. Да-да, Алеша. Остальное время вы будете иметь свободным. Гуляйте, берите экскурсии, купайтесь в море. Приятно провести время счастливой поездки. И Брюс Маккаген отключился. Я потер виски. Да, дела. Никогда в подобное предложение не поверил бы, когда бы не узнал с математической ясностью голос в трубке. Голос нашего родного заграничного босса. Его вежливый акцент ни с кем не спутаешь. А может, я брежу. Уж очень удивительным выглядел звонок господина Маккагена. Уж слишком кстати он прозвучал. Может, это еще одно чудо? Из череды случившихся со мной в последнее время чудес. А точнее, оно, как и все предыдущие странности, существует только в моем утомленном воспаленном мозгу. Но проверить сие легче легкого. Наша фирма что-то вроде деревушки. Вести хорошие и дурные разносятся по ней с околосветной скоростью. Если и правда еду я, а не моя крыша, то об этом должны знать и другие, помимо господина Маккагена, люди. Я решил позвонить моей коллеге и соседке по дому номер 6, Таньке Садовниковой. Если меня посылают в халявную поездку, она-то, как женщина, во-первых, и руководитель отдела, во-вторых, должна непременно об этом знать. Я набрал ее мобильный телефон. В том, что разговоры по служебным телефонам у нас в компании прослушиваются, я не сомневался. Поэтому не буду звонить на работу, ставить Таньку в неловкое положение. А вот насчет прослушивания сотовых уверенности у меня не было. Звоним на сотовый. Телефон Садовниковой ответил со второго гудка. «Алло!» — энергично бросила она в трубку. Судя по шумам, слышимым фоном, Татьяна ехала в машине, либо шла по улице. Прекрасно. Значит, посторонние внутрифирменные ушки не станут ей мешать. Я представился. «А, сосед!» — радостно протянула Татьяна. «Путешественник ты наш!» «Ты уже знаешь?» «А кто же этого не знает? Поздравляю!» У меня отлегло от сердца. «Значит, телефонная беседа с Брюсом вовсе не игра моего воображения». «А скажи», — спросил я, — «с чего вдруг такой аттракцион неслыханной щедрости?» «Сказать наверняка, сам понимаешь, не могу, но разные слухи мне известны. Поделись. 10 баксов. Заметано. Перевезу тебе косметику с Мертвого моря». «Косметику? Ладно, только хорошую. Так вот, говорят, что контракт с испанцами — дело решенное». «А Брюсу нравится твоя работа, и он после того, как ты пошел в отпуск, очень испугался, что ты вообще уйдешь с фирмы. Все выспрашивал меня, не знаю ли я, нет ли у тебя чего на примете. Вот он и решил тебя покрепче привязать к фирме. Халявной поездкой, да еще в компании с подружкой или другом». «Подружкой-подружкой», — успокоил я ее. «Брюс ведь знает, — продолжила она, — что ты мальчик благородный». «На добро отвечаешь добром. Вот он тебя пряниками и привязывает к компании. Ты счастлив?» «Счастлив и горд. Мой тебе совет. Вернешься? Проси прибавки к жалованию. А на первую зарплату сводишь меня в Рози О'Грэдди. В благодарность за мой совет и помощь. Почту за честь. Ну и ладненько. Все, прости». Я к клиентам подъезжаю. «До встречи!» — крикнул я,